Глава 19. Лена. Приятная тяжесть на моей талии и тепло мужского тела было первое, что я ощутила при пробуждении. Еще не открыв глаза, я мысленно обрисовала картину и улыбнулась. Прислушавшись к себе, поняла только одно. В эту минуту я счастлива. И пусть эта минута длится вечно, но недолго мне дали наслаждаться моментом. Рука Паши стала медленно продвигаться к груди, запуская цунами мурашек из сердца в галоп. Накрыв левую грудь, нежно сжал сосок и обжег дыханием шею. «Доброе утро, красавица! Ты наглый, самовлюбленный. Продолжай. Самоуверенный и озабоченный мужчина. Почти так». Паша перевернул меня на спину и навис сверху. «Озабоченный только тобой». Чмокнул в губы и стал спускаться к груди. «Я 2 года отказывал себе в сексе, и теперь не желаю с такой женщиной терять ни секунды». «Ты так говоришь?» Я охнула, когда он всосал тугой сосок, а все тело прострелило зарождающееся возбуждение. «Будто я в этом виновата». «Конечно, ты». Паша зарылся лицом в ложбинку между грудями и шумно втянул в себя воздух. «Нахал. Но мне от чего-то не было обидно». Стукнув ладонью по его спине, попыталась вылезти из-под него. «Ты куда?» «В ванную». «Я с тобой». «О, нет». Уперлась ладонями в грудь. «Сама справлюсь». «Уверен, что пригожусь тебе». «Могу спинку потереть». Паша снова стал осыпать грудь поцелуями, упираясь твердым членом мне в бедро. Этой ночью было сумасшествие. Такого мы не вытворяли даже тогда, когда встречались. Просто 2 диких человека, дорвавшихся до любимых тел. Я сбилась со счета. Сколько раз кричала в оргазме. И сейчас мой предательский организм снова реагировал на сильное мужское тело моего бывшего мужа. Уверена, что мой отказ тебя не остановит. Ты хорошо меня знаешь. У тебя есть 2 минуты. И потом я тебя буду любить в душе под теплой водой. Скатившись, Паша закинул руки за голову, играя бровями. А я закатила глаза, но быстро встала и практически бросилась в ванную. Уверена, что не прошло этих 2 минут. Как Соколов открыл дверь и, подхватив за талию, занес в душ. Помнишь, как мы любили валяться в полной ванной солью, медленно трахаясь, а вокруг горели свечи? Твоя кожа была словно из золота отлита. Шептал он пошлости, одной рукой сжимая ягодицу, другой играя с чувствительным клитором. Конечно, помню. Надо бы повторить. Но сейчас я хочу тебя вот такую, сладкую после короткого сна. Паша резко развернул меня к себе спиной, прикусил за плечо и медленно погрузился по самое основание. Прохладная вода обмывала наши тела, а я чувствовала только его руки на своем теле и нарастающий темп толчков. Первобытное желание слиться с любимым мужчиной, стать одним целым, двигало мной. Мое тело помнило и жило своей жизнью, реагируя на каждую ласку, растекаясь лужицей, прямо как вода у наших ног. «Люблю тебя». Паша поднял мои руки над головой, тесно прижимаясь, чувствуя мой скорый яркий финиш. «Паш, больше я ничего не могла говорить, только стонать, под накатывающими волнами оргазма, сотрясающими мое слабое тело». Паша лишь на долю секунды притормозил, насладился своим творением и через несколько толчков выскользнул и со стоном закончил мне на поясницу. «Я в раю». «Нет, ты со мной в душе». «Какая разница? Главное, нигде, а с кем?» Он повернул меня к себе и впился в губы, слегка прикусывая нижнюю губу. «Павел Сергеевич, мы уже давно опоздали на работу. Плевать, можем вообще на нее не пойти». Паша взял гель и стал нежно намыливать мое тело. «Так нельзя». «Почему?» «Я начальник. Пусть хоть слово скажут. А ты со мной». Безумно хотелось мурлыкать от нежных прикосновений, но больше всего... сделать так, как он предлагал. Остаться в этом уютном доме. Валяться в кровати и заниматься приятным. Во всех пониманиях делом. Но чертов червячок ответственности уже начал грызть подсознание. Выхватила у Паши бутылек и ответила тем же. Стала очень медленно и максимально нежно натирать пеной его торс. Пресс. Спускаясь к паху. «Если продолжишь, то я снова буду тебя любить». Выдохнул он, прикрывая глаза. А его член стал быстро оживать. «Смилуйся, ведьма! Это тебе за Мегеру!» «Злопамятная! Есть такое!» Паша перехватил мои руки и прижал к себе, С мольбой в глазах прошептал. «Прости меня за все. Я полный мудак. Но без тебя даже не представляю. Как жить дальше? Скажи, вот оно стоило того? Нет, тысячу раз нет. Я не могу исправить прошлое. Но я все сделаю, чтобы будущее было только хорошим для тебя. Клянусь. И даже не посмотришь на другую женщину? Нет. И не будет молчаливых обид? Нет. Все будет честно и открыто. Вот как сейчас». Он показал рукой на наши голые тела, тесно прижатые друг к другу. «А как же доверие? Мы вернем его. Ты так уверен?» «Да. Другого выбора у меня нет». «Хорошо». Видела. Чувствовала сердцем, что говорит искренне. Верит своим словам, и я верила. Но сразу прощать и давать зеленый свет было рановато. Мне страшно захотелось немного помучить Пашу. Но у меня есть одно условие. Соколов выгнул брови, но кивнул. «На протяжении месяца ты будешь за мной ухаживать. Но...» «Молчи и слушай». Прикрыла его рот ладошкой. «И от того, как качественно ты будешь это делать, будет зависеть мое решение. А если недостаточно хорошо, тогда срок продлится еще на месяц. Бессердечная. Какая есть?» Пожала плечами и, высвободившись из его объятий, вышла из душа. Паша вышел следом, обмотал полотенце на бедрах и схватил за руку, не давая выйти из ванной. «Возвращайся в Краснодар. Ко мне». «О, нет. Это будет для тебя слишком легко». Поцеловала в щеку и вышла, зная, что идет следом. «Но как я? Даже не представляю. Но все в твоих руках». Я была довольна собой и была уверена, что Паша справится. Но потом меня осенило. Резко остановившись в дверях своей комнаты, я строго на него посмотрела. «И никакой помощи от Зиновьева. Клянусь. Иначе я все расскажу Томе. И тогда она ему устроит сладкую жизнь». Соколов слегка поморщился, а потом громко рассмеялся. Я следом, представляя, как подруга устраивает любимому муженьку взбучку, которая точно ему не навредит. Что-то сегодня в этом мире точно изменилось. Я это чувствовала. Солнце светило ярче, птицы пели громче, а воздух был настолько чист, что я не могла надышаться. Радовало все, а я улыбалась до ушей. На элеватор мы прибыли за 15 минут до обеда. Работники вежливо кивали. Я же изо всех сил пыталась натянуть на себя рабочую маску. Это плохо у меня получалось. Чего не скажешь о Соколове. Паша был собран. Уверенно шел рядом, отвечая на телефонный звонок. А в моей душе росла за него гордость. Видимо, надо было приехать после обеда. Шепнула ему у кабинета начальника элеватора. «Ничего страшного. Производственная необходимость». Подмигнул Соколов и первым вошел в кабинет. С нами вежливо поздоровались. Меня провели в отдельный кабинет к оператору погрузочной машины, где я через стекло наблюдала загрузку вагонов зерном. Соколов остался в кабинете, предупредив, что скоро подойдет. «Ну как, интересно?» «Интересно, но это не по моей специфике. Пожал плечами. Зато ты теперь знаешь всю изнанку нашей работы. Скажи честно, к чему мне все это? А вдруг получится так, что ты станешь отличным руководителем большого предприятия? Ты что-то задумал?» «Да. Хочу предложить работать в моем холдинге». Он нагнулся ближе к уху, продолжая. «Рядом со мной. Что думаешь об этом?» Но я так и не ответила. Не успела. У Соколова снова ожил мобильный. Он кинул перед выходом. «Что будет ждать на улице?» «Ты опять в своем репертуаре, Соколов!» В сердцах кинул ему вслед. Отчего-то улыбаясь, как дура. Я не могла понять своего состояния. Мне одновременно нравилось, как он напирает и раздражало. Даже бесило, что он решает все за меня. Давит, не давая возможности отступить. Но все равно я знала, что последнее слово было за мной. И вот держаться было очень сложно. «Родная, мне надо будет отъехать на пару часов. Встретиться с замом. Срочно подписать несколько документов». Паша отвел меня в тень здания и, совершенно никого не стесняясь, притянул к себе, зарываясь лицом в мои волосы. Улыбнувшись, позволила ему эту маленькую шалость, а потом отошла. Мы все же были на работе, и об этом не стоило забывать. «И чем мне заняться? Хочешь, домой отвезу?» Я покачала головой, так как не видела смысла ездить туда-сюда. Лучше уж сегодня по максимуму доделать работу и вернуться в Новороссийск. Подожду здесь. Хорошо, не скучай, я быстро. Я смотрела вслед удаляющемуся бывшему мужу, и сердце неприятно заныло. В груди все сжалось, и в момент, когда он сел в машину, стало тяжело дышать. Нехорошее предчувствие погнало кровь по венам со скоростью локомотива. И я даже сделала несколько шагов к выходу. Это всего на пару часов. Ничего не случится. Убеждала себя я. Нет причины паниковать. Только эта мысль смогла меня немного успокоить и позволить вернуться к работе. «Елена Владимировна, может, кофе или воды?» Девушка из операторской поставила чайник и мило улыбнулась. «Нет, спасибо. Не обращайте на меня внимания». Я махнула рукой, скучая и изучая в телефоне ленту соцсетей. «Все, что мне нужно, я уже увидела, отметила и узнала. А через час должен был вернуться Соколов. Больше мне здесь делать нечего. Я хотела его уговорить уехать пораньше. Если и у него дела закончились. Привет, милая!» Протянул в трубку Матвей, развеивая мою скуку. «Совсем заработалась. Не пишешь и не звонишь. Привет, ты прав. Некогда. А у меня есть очень важная информация для тебя. Вот как? Рассказывай. Не по телефону!» Ухмыльнулся Червонов. «Если выйдешь, то расскажу лично. Ты приехал?» «Да, стою неподалеку от главных ворот». Подхватив сумку с документами, кивнула девушке и быстро пошла на выход с элеватора. Внезапное появление Матвея обрадовало, но к воротам меня больше гнало любопытство. До чертиков хотелось узнать, почему он приехал и даже не предупредил. «Еще раз привет!» Стала рядом, окидывая Червонова внимательным взглядом. Матвей же крепко взял за свободную руку, слегка сжимая пальцы в захвате. «Да, давай сядем в машину, слишком жарко». Он подвел меня к своей машине и открыл дверь. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оценить его внешний вид. Щетина, круги под глазами, мятая футболка и стальной, холодный взгляд. Насторожило ли меня это? Немного да, но я не придала значения. Прекрасная ночь и тепло, которым окутал меня Паша, гнали прочь плохие мысли и необоснованные страхи. Меня внезапно посетила мысль. Я впервые за последнее время по-настоящему счастлива. «Как ты?» «Все хорошо». Матвей процедил это сквозь плотно сжатые зубы и лихо стартанул с места. «Куда мы едем?» «Обратно». «Почему?» Мое удивление выразилось в приподнятых бровях. «Что за информацию ты хотел мне рассказать?» «То, что ты наивная дура, Лена». «Прости, что?» Червонов заблокировал двери и прибавил газу. Я смотрела на него в упор и ждала пояснений, которые он, видимо, не собирался сразу давать. «Матвей, поясни! Так тяжело было рассказать мне правду про своего муженька? Думаешь, я идиот?» «Нет, я так не думаю. Но при чем тут Паша?» Червонов выехал на трассу и понесся так, словно за нами гнались черти. Мне пришлось ухватиться за ручку на двери, когда скорость вжала меня в сиденье автомобиля. «Матвей, пожалуйста! Не надо так быстро! Мне страшно! Страх — это хорошо!» Еще страшнее мне стало от его зловещего шепота. Пристегнувшись, кинула взгляд на Матвея и совсем не узнала этого мужчину. Это не тот улыбчивый и всегда внимательный Червонов. Сейчас я ехала рядом с человеком, походившего своим видом на маньяка. И как дальше себя вести, я уже совершенно не понимала. «Матвей, прошу тебя, сбавь скорость, давай поговорим». «Ай!» Мы пролетели в миллиметре от встречной машины, и я не смогла сдержать крик. «Конечно, сбавлю! Маленькая лгунья! Скажи, он тебя уже трахнул?» «Что? Дала себя поиметь бывшему? Меня вон сколько швыряло! А ведь я был готов устроить тебе карусель жесткого секса! Тебе бы понравилось!» «Боже, какой бред!» Включив поворотник, Червонов перестроился и, на мою радость, немного сбавил скорость. Но облегчение было недолгим. Быстрым движением Матвей отстегнул мой ремень, жестко схватил за волосы на макушке и потянул к своей ширинке. «Сделаешь приятное? Не выкину, как мусор на обочину». «Псих, отпусти!»